хлопнула какая-то дверь. Ридер большими прыжками поднялся по лестнице. Сыщики устремились за ним. Он оставил дверь комнаты Дайвера открытой. Теперь же она была заперта. «Скорее! Лом!» Грей, оставивший его внизу, слетал вниз, и через несколько мгновений Лом был наверху. В комнате царила тишина. Ридер всадил острый конец в щель у косяка, нажал изо всей силы, и дверь с треском отлетела. Он сделал шаг вперед и замер, ошеломленный тем зрелищем, которое представилось его глазам. На кровати, на стеганом шелковом одеяле, скорчившись в неописуемой позе, лежал Дайвер. Его круглые потухшие глаза смотрели в потолок. Ридер понял, что он мертв, еще не видя ужасной раны в боку, в которой торчал нож с коричневой рукояткой. Ридер приложил ухо к сердцу, пощупал пульс на еще теплой руке, но он знал, что это пустая трата времени. Он быстро обшарил карманы мертвеца и во внутреннем жилетном обнаружил толстую пачку банкнот. «Только тысячные», — сказал мистер Ридер. «Всего 95 000. А что в этом пакете?» Это был маленький картонный конверт, заключавший пароходный билет в Саутгемптон, Нью-Йорк, на имя Стюрджона. В одном из карманов сюртука находился паспорт на то же имя, визированный американским консулом. Ха! Он приготовился улизнуть, но ждал слишком долго, — сказал Ридер. Бедняга! Но как он сюда попал, сэр? — спросил Грей. Они не могли его сюда перенести? Он был убит здесь, — коротко ответил Ридер. Это произошло, когда мы услышали его крик. Существует вход в эту комнату, который мы не обнаружили. «А это что такое?» Раздался глухой шум, будто кто-то затворял тяжелую дверь. Он, казалось, исходил из той же комнаты. Ридер вырвал из рук детектива Лом и начал отдирать деревянную обшивку стены за диваном. Под ней была толстая каменная стена. Он стал срывать другие. Результат был тот же. Тогда он снова открыл диван. Дно его состояло из тонких досок. Их разломали и обнаружили каменный пол. «Сорвите все долой», — приказал Ридер. Когда это было сделано, он вошел в остов дивана и стал двигать его взад и вперед. «Ничего», — сказал он. «Сойдите вниз и по телефону обо всем сообщите Симпсону». После ухода Грея он снова начал осматривать труп. Дайвер носил длинную золотую цепь, прикреплявшуюся к пуговице брюк. Она была оторвана, и пуговица висела на одной ниточке. В кармане брюк находился толстый пакет. Это был старый, потрепанный бумажник с мелкими, почти неразборчивыми заметками. Они были написаны неискусной рукой и большей частью карандашом на всевозможных листках. Почерк был крупный и неправильный. На одной из бумажек была нацарапана химическая формула, на другой только несколько слов. «Дом напротив Ридера сдается, снять или заполучить ключ, сведения в обычное место». Некоторые заметки были ясны, содержание других выходило за пределы понимания мистера Ридера. В конце концов он напал на полоску, пробежал ее, и кровь бросилась ему в лицо. Бельман упала с утеса в 6 милях к западу от Ларма. Послать людей и спрятать тело раньше, чем полиция его обнаружит. У Ридера закружилась голова. Глава 16. Когда к Маргарите Бельман вернулось сознание, она увидела себя лежащей в небольшом углублении скалы так, что со стороны входа в пещеру ее нельзя было видеть. Рядом с ней стоял человек в порванной рубашке и висящих лоскутами брюках и смотрел на нее. Когда она открыла глаза, он приложил палец к губам, предлагая ей молчать. Его волосы были взъерошены и склеены запекшейся кровью, сгустки которой были и на его лице. Но, несмотря на это, смотрел он приветливо. Незнакомец наклонился к ней и стал шептать. «Будьте спокойны. Мне очень жаль, что я вас испугал. Но я боялся, что вы, увидев меня, закричите». Вероятно, я очень страшно выгляжу.